Вердикт присяжных по делу Хуршеды был оглашен 22 марта. 12 петербуржцев совещались более 5 часов подряд и вынесли решение, которое поразило всех чуть ли не больше, чем само убийство девочки. Обвинение в убийстве было признано недоказанным. Подсудимые признаны виновными только в нападении из хулиганских соображений. «Вот это да!» – всплеснули руками тележурналисты. «Как это не доказано? Разве можно оправдать тех, кто убил 9-летнюю девочку?» Нынешние цены на нефть, сообщали зрителям телевизионные говорящие головы, позволяют русским жить так, как им захочется, а всю грязную работу передавать гастарбайтерам. Дома для нас построят таджики и молдаване. Фрукты привезут абхазцы и азербайджанцы. Улицы вылежут дворники-киргизы, а улыбчивые украинки со Староневского проспекта за недорого вылежут то, что вы всегда стеснялись предложить жене. Все эти приезжие вовсе не люди, а голые функции, готовые к употреблению руки, ноги и вагины. Нечто вроде машин. Древние рабовладельцы о своих говорящих орудиях хотя бы заботились, а мы просто высылаем их, попользовавшись, вон из страны. Иногда в новостях показывают последствия пожаров в гастарбайтерских бытовках. Каждый раз следователи даже не могут сосчитать, сколько же народу здесь заживо сгорело. Да и зачем считать? Ведь скоро к нам приедут следующие желающие. Они готовы работать за копейки и безо всяких прав. А чтобы приезжие никогда не забывали, кто они такие, первыми в России их встречают бритоголовые. Крепкие парни, которых, если нужно, оправдает суд присяжных. Депутаты городского законодательного собрания, работники прокуратуры, федеральные чиновники и модные телеведущие один за другим появлялись на экране и повторяли одно и то же. Если есть мертвый ребенок, то кто-то должен за это ответить. Вердикт необходимо пересмотреть. Суд присяжных – штука в России еще более непривычная, чем бейсбольная бита. Первое, что всем пришло на ум – у нас такой суд просто не работает. Поручать подобные дела непрофессионалам – все равно, что доверять хирургическую операцию водителю трамвая. Приговор присяжных говорит только об одном – наше общество больно. Когда пришло время выбирать между двумя детьми, убитой таджичкой и съежившимся на скамье подсудимых русским пареньком, присяжные выбрали того, кто показался более своим, то есть русского. Девочку, конечно, жалко, но в конце концов этих таджиков сюда действительно никто не звал. Между тем, никакого другого вердикта, исходя из предоставленных суду данных, вынести присяжные и не могли. Судья задал им 35 однозначно сформулированных вопросов. Присяжные дали на них 35 ответов «да» или «нет». Любые сомнения, как и положено по закону, они трактовали в пользу обвиняемых. А дальше начиналась уже простая логика. Смертельные ранения Хуршеде были нанесены ножом. На вдоль и поперек прочесанном месте преступления нож обнаружен не был. Значит, убийца унес его с собой. Скажем, сунул в карман. Но на одежде главного подозреваемого никаких следов крови обнаружено не было. Значит, по логике, нож с собой он не уносил. Есть сомнения? Есть. Что остается? Остается трактовать его в пользу обвиняемого. Каким может быть вердикт? Только оправдательным.